Глава 9. Рика отложил в сторону ручку и откинулся на стуле. Его лицо выражало почти бешенство. $520. Еще полгода назад он был бы доволен такой суммой, но сейчас целый месяц труда, чтобы заработать какие-то $520. Со злостью думал он, сжимая и разжимая пальцы. Вскочил и стал мерить шагами комнату из угла в угол. После смерти Джан Брук он прекратил перепродавать ворованные ценности. Ральф знал, что Олин следит за ним. Конечно, нужно быть полным идиотом, чтобы продолжать опасную торговлю. Поэтому лавочку свою Ральф пока прикрыл и затаился. Он понимал, что нужно выждать время, пока все не успокоится. Но прореху в своих доходах без этого подпольного бизнеса Рика чувствовал. Прошло 3 недели с того вечера, когда к нему приходил Килли со своим таинственным и заманчивым предложением, которое должно было принести ему 15 тысяч. С того дня Ральф настойчиво, но безуспешно разыскивал Бида. Люди Рика шныряли повсюду, но пока не принесли хозяину никакой обнадеживающей информации. А тем временем Килли терял терпение. Вчера вечером он явился в клуб и заявил, что дает Рика 3 дня на розыске Бида, и пригрозил, что их договор может быть считаться расторгнутым, если за это время Бид не объявится сам или не будет разыскан. $15 000! Рика глотнул из стакана виски и хмуро посмотрел на концы своих ботинок. Куда к черту девался этот Бид? А может, он и был тем человеком, за которым полиция гналась по крышам, и который как сквозь землю провалился? Может, он был ранен во время перестрелки, заполз в какую-нибудь дыру и там подох? При мысли об этом пот прошиб Рика. Если это случилось, плакали его 15 тысяч. Он прикончил второй стакан и решил пройти осмотреть свои владения. Уже почти полночь. Пора показаться в зале. Рика поправил шелковый платок в кармане пиджака, подтянул манжеты и направился к двери. И в этот момент он замер на месте, как громом пораженный, не веря собственным глазам. Потом бросился вперед. «Бит, черт тебя побери! Я только что думал о тебе! Где ты столько пропадал? Как твои дела?» Бит закрыл за собой дверь и плюхнулся в кресло. «Дай мне что-нибудь выпить», — прохрипел он. «Умираю от жажды». Рика бросил на него беспокойный взгляд. Со времени их последней встречи Бит изменился. Он похудел, лицо вытянулось, а черные круги под глазами говорили, что ему здорово досталось. «Я искал тебя», — начал Рика, наливая ему виски. «Где ты пропадал?» «Меня не было в городе». «Олин ищет тебя», — предостерег Рика. «Может, тебе не следовало приходить сюда?» Бит фыркнул. «Не говори глупостей. Я видел Олина». Рика испугался. «Когда?» «Дашь ты мне, наконец, это проклятое виски», — заворчал Бит. «Полиция полдня продержала меня в главной комендатуре». Рика поставил стакан перед Бидом, сел напротив кресла и спросил очень заинтересованно. «Ну и что? Ты ведь на свободе?» «Придумал себе полезное алиби, на которое даже Олин попался». «Ты хочешь сказать, что они думают, что ты чист?» — уже более спокойно спросил Рика. «У полиции никогда не было материала на меня». Бит скривил губы в тонкой иронической усмешке. «Никем и ни разу я еще не был пойман на месте преступления. Фараоны хотели обвинить меня в убийстве Джоан Брук, но у них нет никаких доказательств. Я же в Нью-Йорке создал себе неопровержимое алиби. 6 моих приятелей поклялись, что я находился с ними в тот день, когда была ограблена и убита Джоан Брук». Рика вздохнул с облегчением. «Прекрасно. Значит, ты можешь взяться за работу». «Конечно», — ответил равнодушно Бит. «Сбыл браслет». «Удалось взять за него совсем немного. Хорошо еще, что я вообще нашел покупателя на такую вещь». «Не говори глупостей. — процедил Бит. «На хороший товар купец всегда найдется». Рика выглядел обеспокоенным. «Поговорим о тебе. Говорят, ты был ранен?» «Это верно. Поэтому я и должен был укрыться на пару недель. На волосок левее, и меня не было бы на свете». «Где же ты отыскал убежище?» «У одной девушки», — ответил Бит, потирая рукой глаза. «Это она помогла мне выйти из затруднительного положения». Он посмотрел на стол. «До сих пор не могу в это поверить. Какая-то Анита Джексон. Вот пройдоха, девчонка. Она способна провести и оставить с носом целый эскадрон полицейских. Хороша каналья. Но я остался совсем без денег. Нет ли у тебя чего-нибудь интересного для меня?» «Есть», — подтвердил Рика, наклонившись поближе к Биду. «И кое-что существенное. Ты пришел прямо-таки в роковой момент. Еще 3 дня, и все полетело бы к чертям. Это дело может тебе дать не менее 10 000 долларов». Бит резко поднял голову. 10 000? Ты случайно не сошел с ума?» Возбужденный Рика потирал руки. «Речь идет о деле, за которым стоит финансист Престон Килли. Я сказал ему, что ты единственный человек, которому можно доверять такое дело». «А в чем оно?» — спросил подозрительно Бит. «Не знаю. Килли невероятно скрытен. Он сказал, что скажет тебе о задании только с глазу на глаз. Ему можно доверять, Бит». «Ты уверен, что речь идет о 10 000? «Конечно. Если выполнишь работу, получишь 10 000. Не выполнишь — 5. Килли не похож на скрягу. Поговори с ним и сам убедишься в достоверности услышанного тобой». Бит хотел что-то сказать, как вдруг дверь без стука открылась, и на пороге показалась девушка. На ней было вечернее платье лимонного цвета. Глаза девушки с интересом остановились на незнакомце, которым для нее был Бит. «В чем дело, Зоя? Я занят», — сказал недовольно Рика. «Некто Даллас попросил реализовать ему чек», — сказала девушка, подходя к столу. «$30. Хочет угостить меня шампанским». Рика взял чек, оглядел его со всех сторон, наморщил лоб, потом открыл ящик стола, бросил в него чек и достал банкноты. «Не нравится мне этот тип», — заметил владелец клуба. «Что-то часто он стал крутиться в моем заведении». Зоя не отрывала взгляд от Бида. «Думаю, что этот Даллас влюбился в меня», — сказала она, улыбаясь и делая глазки Биду, который смотрел на девушку без особого интереса. «Кажется, у него есть деньги. А что меня еще может интересовать?» «Прекрати болтовню», — вспылил Рика. «В следующий раз, прежде чем войти, не забудь постучаться в дверь». Зоя подняла брови. «Конечно, я не подумала об этом. Ральф, а ты не хочешь представить меня своему приятелю?» Бит сделал нетерпеливое движение. «Уходи, Зоя», — сказал Рика, — «у нас дела». «Ну, раз нет, то я ухожу», — сказала Зоя, пожимая плечами. Подошла к двери, открыла ее и исчезла. «Кто это?» — спросил Бит. «Не беспокойся, это одна из моих девушек. Ее зовут Зоя Нортон, я ей доверяю. Может быть, ты сегодня сможешь поговорить с Килли? Я попытаюсь позвонить ему». Бит утвердительно кивнул головой. Рика снял трубку и набрал номер. «Я хотел бы поговорить с мистером Килли», — сказал он в трубку, потом с минуту слушал ответ. «Но я должен непременно связаться с ним по важному делу», — настаивал Рика. «Не можете ли вы сказать, где я все же могу найти мистера?» Затем взял ручку и записал номер, поблагодарив собеседника на том конце провода за оказанную любезность. «Просто он у своей девушки», — объяснил Рика своему гостю. «Думаю, я ему не очень помешаю». Бит недоверчиво посматривал на Рика. Тот, увидев этот взгляд, смешался и поспешно набрал раздобытый только что номер. «Это Рика», — представился владелец клуба, услышав голос Евы Гиллис. «Могу я поговорить с мистером Килли?» «Прошу вас подождать минутку», — произнесла Ева. «В чем дело?» — услышал он в трубке недовольный голос Килли. «Кто тебе позволил звонить сюда?» «Тот, кого мы искали, сейчас находится у меня», — почти подобострастно доложил Рика. «Не может быть!» — воскликнул Килли. «Он у тебя? Ушам своим не верю!» «Все точно! Я сказал ему, что вы хотите его видеть!» «Быстро приезжайте сюда! Жду в отеле Пагаборг номер 202!» Рика положил трубку и доложил результат разговора Биду. «Килли немедленно хочет тебя видеть. Он в номере своей дамы, Евы Гиллис. Хочет, чтобы я тебя сюда сопровождал». Бид встал, допил виски, погасил сигарету и сказал: «Можешь сопровождать, как знаешь». Рика снял с вешалки черную фетровую шляпу и небрежно надел ее на голову, надвинув на правый глаз. Через кухню Верн, Бид и хозяин клуба прошли в коридор, заканчивающийся черным ходом. Ни один из мужчин не заметил, что через чуть приоткрытую дверь за ними наблюдала Зоя. Как только эти двое скрылись за дверью, девушка подала знак рукой Далласу. Тот быстро подошел к телефону рядом с туалетом и набрал номер Парвиса.